Я молча указал на дверь, на что тот стер улыбку и чуть поднял цену. Поэтому просто взял его за шкирку и выкинул за территорию склада. Иметь с ним дело я больше не буду. Тот все повышал цену и повышал, уже с мольбой в голосе. Однако я закрылся изнутри, убрал припасы обратно в один из медальонов и, отмахнувшись от этого приставучего торговца, вернулся на борт судна. Тут как раз металлу доставили, с разборки, средств немного было, но хватило уплатить, так что стал менять пол. Имея медальон, это нетрудно, убираешь внутрь, достаешь где нужно, дальше приваривая к балкам. Так и восстановил за 2 часа. А торговец не унимался, все пытался выйти на контакт. Похоже, на эти припасы, что я не продал, тот уже имел клиентов и наобещал доставку. Да пофиг. После этого мы поднялись на орбиту и после разгона ушли в прыжок. Мне нужно вернуть магию, и местные пожиратели, именно то, что мне нужно, пойдут в качестве оплаты за новое ядро. Так что мы летели к ареалу обитания пожирателей. Судно все равно на выброс, вот и подставлю его под абордаж, пока оно еще держится и послужит моим планам. Ах да, забыл описать, что я сделал за эти 3 недели. Альна уговорила начать с судов, так что основы для медальонов, 5 штук, я сделал, даже начал работы с 2, но основное время тратил на суда, приводя их в идеальное состояние. Еще закупал новейшее оборудование управления для рубок и устанавливал, а то старье стояло. Сам все делал, так что суда были в отличном состоянии и в полном оснащении. А так как я немалые объемы продовольствия продал, то места хватило убрать 4 судна. Одно типа гонты, все 3 светляка. Поэтому мы и жили на оставшемся гонте. А убирал, улетая в другую систему, возвращаясь на катере. Так что проблем нет, мы ничего не оставили, покидая Луну. И думаю, вовремя это сделали, все же брата и сестру Тен ищут, а тут места цивилизованные, не окраины заселенных территорий, где обычно Сиренити летала. Поэтому Луну я не покидал, тут фотофиксаторов особо нет, а те, что есть, я обходил. Если торговец лично начнет мои поиски, то опознают, поэтому возвращаться я не планировал. Расходники для судов я закупил, да запас топлива сделал. По сути, свободного места не осталось, я потому и хотел еще освободить, топливо дополнительно прикупить, да вот не вышло. Я таким наглецам ничего не продаю. А пока летели, у меня состоялся серьезный разговор с девчатами, он давно назревал. «Я тоже хочу стать магом», — заявила Альна, что и побудило меня к этому разговору. Мы находились в столовой, я приготовил отменный обед, так что присутствующая здесь Ривер активно закивала. Она тоже не прочь была стать магом, так как мои способности ее изрядно впечатлили. Мы уже поели, пили черный цейлонский чай со сдобой, чай из моих запасов, понятно, так что я решил, что да, пора поговорить. Я, конечно, жалею, что все потерял, но это расходники. Главное, Лаки больше нет и проблем с ним я больше не поимею, а за такое и не жалко отдать, что есть. А я не говорил, упс, забыл. Он, похоже, сначала карман у меня удалил с ауры. Я, увлеченный косой Ривер, этого не заметил, опцию невидимости, она не работает, значит, ее нет, и только потом Лаки приступил к удалению ядра. Тут ловушка и сработала, хотя ядро убрать тот успел. Лучше бы, конечно, с ядра начал, но что есть, то есть. Стану магом, верну все как было, опыт наработан, сделаю, это не проблема. Содержимое кармана, понятно, окончательно потеряно, но опять-таки это восстанавливаемый ресурс, еще наберу. Самое главное, я все потерял с удалением кармана, но 1 медальон на мне. Я же ходил продавать припасы, жаль, торговец обнаглел, хотя сейчас я ему даже благодарен. Медальон на шее был, когда припасы со склада убирал, и в карман медальон я не вернул, он и сейчас на шее. Это я к тому, что именно в этом медальоне хранятся купленные суда, расходники и топливо к ним. Остальной объем те самые припасы занимают. Плюс на руке браслет, где также имеются запасы. Но главное, в одной из граней некоторые амулеты, без них сделать то, что я спланировал, невозможно. Например, амулет «Сонник», без него не вырубить пожирателей и не пустить их на оплату работы сущности. Так что не все потеряно, и это даже радует. Впрочем, пообщаться мы не успели, вдруг из сумочки, что Альна носила на нашейном шнурке, появился билет в своем золотом сиянии, и с хлопком та пропала. То есть билет не душу и разум перенес Альну, а вместе с телом. У меня такое бывало, но редко. И закинула ту не в другой мир. Открылось окно портала и ту зашвырнула в ее реальный мир. Мы с Ривер даже дернуться не успели. Так быстро все произошло. Я на несколько секунд замер с бокалом в руке, моим любимым, потом сделал большой глоток, допил чай и, поставив стакан на столешницу, вымолвил: «Да, вот засада, такие планы псу под хвост, а ведь хотел, вернув магию, набрав всего, что нужно, уйти в Миральный, там устроиться, сделать запасы старых фильмов и с ней ходить по мирам, делая нужные закупки, да и вообще путешествуя, сам билета не имею, так пользовались бы тем, что у Альны, а тут такое, вновь встретиться не получится», — тихо уточнила Ривер. «Наша первая встреча, это один шанс на триллион, я сомневаюсь, что снова смогу повторить это», — вздохнув, сообщил я той, потом задумался и добавил: «Хотя тут появилось предположение, мое первое перерождение без билета, и я оказался в фильме с Альной, не в другом фильме, который я открыл, а именно туда отправила, где другой обладатель билета находился. Может, я не могу попасть туда, где уже бывал, а стану перерождаться в фильмах, где другие обладатели билетов находятся, хотя бред, конечно, говорю. Впрочем, время покажет. Я Альну начал учить использовать билет, но времени мало, постоянно занят. Основы дал. Вот одно-то знает, она сможет вернуться к нам, открыв портал и перейдя в этот мир. Будем ждать. Жаль, не обговорили возможность контакта в таком случае. В ином случае ей нас искать, что иголку в стогу сена. Хотя Альна не самый дальновидный человек. Если поставить себя на ее место, то она будет нас искать на Луне, где мы суда купили. Так что верну магию, тебе ядро, я не против, обучать начну магии, ну и вернемся на Луну. Подождем. Другого выхода я все равно не вижу. Ладно, твое дежурство, мой посуду. Что осталось в холодильник, на ужин нам останется, а я пока закончу с полом, там по углам мелкие недоделки. Потом начну резать бороздки для пентаграммы, чтобы осталось только кровью залить и призвать сущность. Время так экономлю». Поцеловав Ривер в лоб, я ее сестричкой младшей считал, да и та, зная, что я вселенец, братом меня называла, так что оставил ту, весело напевая, убираться на кухне и в столовой, а сам направился в трюм. «Работы особой нет, магии не имею, делать амулеты не могу, и у меня появилось множество свободного времени. Скорее всего, буду тратить на поддержку работоспособности систем, а то после выброса, при уничтожении Лаки, были повреждены, а некоторые вообще оплавились, хотя жара не было, так что ремонт и обслуживание требовались. До реала обитания пожирателей было лететь нам дня три, но этого не потребовалось, добровольцы на оплату работы сущности нашлись раньше. Через 6 часов, как мы покинули Луну, нас остановил крейсер Альянса, причем, явно по наводке, а офицер связи, что общался с Ривер, у нее внешность изменена, сообщил, что им известно, у нас на борту скрываются брат и сестра Тен, а они в розыске. Вот так и пришлось застопорить двигатели, как и приказали, и ждать десантный катер с группой захвата. Прямой стыковки с крейсером не было, а жаль, было бы проще. Ну а дальше дело техники. Катер произвел стыковку, когда на борту только пилот остался, я всех облучил амулетом сонника, усыпив, дальше прошел на борт катера, произвел отстыковку и полетал к крейсеру. Типа десантников высадили, доставляем разыскиваемых лиц. Там влетел в летный ангар крейсера, разрядил амулет в ноль, но усыпил всех на борту. Почему с катером и полетом к крейсеру заморочился, так дальности у амулета не хватало, а тут порядок, справился. Я у техников на пункте разбора купил планшет с программами взлома, нелицензионные, понятно, там программы для всего были, по цене дорого, но вещь нужная. Такие корабли у меня в собственности были, знаю, что тут и как. Сразу рванул на мостик, там рядом серверная полуискина. Корабль не в боевом положении, не включалась система внутренней безопасности, тем более я был в комбинезоне военного пилота, как на чужака сразу не отреагировал комп, так и добрался. Створки входа на мостик свободно открылись, как я поднес к сенсору учетную карту пилота, у которого позаимствовал этот комбез. Дальше в серверную, поставил на взлом оборудование. 20 часов на взлом. Нормально, ждем. Дальше волоком вытащил всех, кто был на мостике, а это 36 человек, почти все офицеры, заблокировал створки и побежал обратно. На борт у Гонта 30 солдат, да пара офицеров, это для оплаты работы сущности мало. Экипаж крейсера за 1000 человек, так что есть чем оплатить. И да, я их на это пущу легко, вообще без проблем. А мне что пожиратели, что вот эти охотники на нас из военных Альянса, никакой разницы не вижу. Все мои враги, раз ищут, чтобы арестовать, то поверьте, колебаться не буду, глотки вскрою на раз. Разве что когда добыл платформу, на которой тела в трюм катера доставлял, то не брал женщин, в команде корабля их хватало. Все же их пускать под нож я не хотел, вот это уже не в моем характере. Устал я не передать как, пока затаскивал тела на платформу, скидывал в трюме катера, потом доставлял на борт гонта и там разгружал. Две ходки, но нужное количество тел там было. Дальше набрал крови, сделал пентаграмму, кисточка имелась для этого. У себя и ревер на лбу нарисовал руны отторжения, то есть мы не пища сущности. В прошлый раз такие руны у меня на лбу тоже были. После этого запел Катраны. Разницы призыва на планете и вот в космосе, я не заметил, оплату тот взял, и покинул нас, и у меня снова появилось магическое ядро. Дальше что, ревер наши вещи уже собрала, мы на борт катера и срочно перелетели на крейсер. Будем ждать, пока полуискин не взломается. Ревер заняла апартаменты для адмиралов, а я каюту капитана. Ну и занялся экипажем. Трюм пустой, что было на склады переместил магией, и стал в него тела экипажа перемещать, да их пробуждение меньше часа было. Да, это не руками. Одна палочка была в браслете, четыре других сгинули с карманом, пусть кровь внутри палочки Джеки, слушалась так себе, но поднимать тела магией, грузить на три платформы и перевозить в трюм, мог, что и делал. В системе мы сутки провисели. Полуискин я взломал, переписал на себя. Много чистить пришлось, взяв все управление в одни руки, расстрелял судно гонт, улика, в конфетти превратил, ну и полетел в сторону одной звездной системы, где узаконено рабство, хотя система все равно входила в альянс, а альянс рабство не признает, поэтому в той системе оно называлось долговое рабство. Если проще, это единственное место, где я могу продать экипаж крейсера, да и его самого, ну не убивать же мне их. Продать самый лучший выход, а для ревер я поищу нормальных пожирателей. На гонт только один призыв возможен, а крейсеру я не желал подобным вредить. Лететь четверо суток до той системы, так что занялись делом. Внутренняя безопасность корабля включена на полную катушку, команда бывшая давно в себя пришла, уже осознала свое положение. Обнаженные очнулись в трюме, я выдавал им пайки, на складе был запас, вода и так имелась, в трюме 6 кабин санузлов. Не я поставил, они с верфи стоят, так что проблем нет. А занимался я созданием специальных амулетов, с помощью которых можно на ауре открыть карман, потом опцию невидимки. Те, что раньше были, сгинули с прошлым карманом. Все это очень нужно. Знаю, что полгода делать, но чем быстрее начнешь, тем быстрее закончишь. Еще хочу сделать амулеты хранилища, штук 5 на базе медальонов. В общем, времени достаточно. Просто хранилище я смогу сделать и на Луне, когда вернемся ожидать Альну, а карманы и опция невидимости уже сейчас нужны. Еще и ядро на ауру переносить. Чертов Лаки. Так что большую часть времени я занят был, работал в технической мастерской крейсера, где сделал себе мастерскую. Ривер дал задание отслеживать все по бывшей команде и кормить. Та со всей ответственностью занялась выполнением этой просьбы. Так что для меня эти четверо суток пролетели незаметно. Я, конечно, приглядывал за Ривер, чтобы сюрпризов с бывшей командой не было, контроль тут нужен, но все прошло благополучно. Да, готовку на камбузе для нас двоих та тоже взяла на себя, не отвлекая меня, и не зря, опыт ее рос с каждым днем, хотя до этого та на кухне ни разу не была. Я ей поваренную книгу подарил, местное издание, на планшете, по ней и готовила, набираясь опыта. Для новичков книга, там все толково расписано, и даже видеофайлы есть, как готовить надо, на примере. Очень Ривер этой книгой увлеклась, как бы вскоре экспериментировать не начала, увлекающаяся натура. Впрочем, мы прибыли. Конечно, крейсер Альянса без работающих идентификаторов вызвал переполох, но я вышел на местных крупных торговцев рабами, они всех и успокоили. Самый крупный торговец и выкупил у нас бывшую команду. Да что это, он предложил и крейсер ему продать. В принципе, я не видел причин для отказа, мне его убирать никуда, в одном наличном медальоне хранилища места нет. В общем, вещь нужная, но не сейчас, так что дал согласие. Торговались жарко, но ударили по рукам, обоих условия устроили. Я не брал за крейсер деньгами, не совсем так, все куда проще. У торговца был старый эсминец, понятно нелегальный, он предлагал его в качестве части оплаты, остальное деньгами. Товаром брать не стал, мне не нужно то, что он предлагал. Больше торговались, сколько именно будет этих самых средств. А так я перегнал крейсер в пустую систему, Без свидетелей сделка. Китка не было, все честно. Бывшую команду уже сняли с борта. Полуискин я подчистил, память его, так что принимали пустой корабль, а я принял эсминец. Состояние, конечно, так себе, но ничего, отрепорю. Так что мы отбыли на наладан дышащем эсминце, который я на ходу репарил, а торговец на крейсере убыл, перегонная команда им была сформирована. Кстати, если еще подобные трофеи будут, зазывал к себе, хорошую цену обещал, а мы полетели в сторону места обитания пожирателей, а то в другую сторону летели, чтобы крейсер с бывшей командой продать. Теперь даже на боевом корабле, таком как эсминец, они скоростные, лететь 9 суток. Ничего, доберемся, мне есть чем заняться. Я продолжал все свободное время тратить на создание амулетов. Про ревер я не забывал, обучал ее пилотированию, навигации, та схватывала все на лету, а также выдав прутик, сделал из металла и учил нужным движением, малый комплекс, тренировать кисти рук. Раз скоро магессой станет, нужно кисти тренировать. Чем раньше начать, тем лучше. Велел одни и те же движения повторять по 1000 раз. Руки у той поначалу сильно болели, но к концу полета боль стала терпимее, уходила. Та неплохо натренировала кисти, так что у той тоже свободного времени мало было, хотя тратил я на нее часа по 2 в день. Давал задания, следил, чтобы правильно выполняла и своими делами занимался. Вот пилотирование и навигацию уже на мостике проходили, там уже я ее учил на симуляторе, пульт пилота мог как симулятор работать. Сам корабль особо не восстанавливал, только систему жизнеобеспечения. Оставил его ревер, пусть на нем потренируется, руку набьет на репаро. Что по палочке, она мне не подходила, 60 из 100, нужна новая. Однако смысла пока искать и создавать новые я не видел. Для начала нужна планета с флорой и фауной, потом подобрать местную древесину. А пока ревер магессой не станет, за палочкой лететь не стоит. Зачем одну работу дважды выполнять? Хотя ладно, это дело будущего. Мы стали летать по системам, что всеми признаны охотничьими угодьями пожирателей. Сюда никто в здравом уме не сунется, боятся, даже военные альянса. В общем, работали на живца. Честно говоря, не хотелось летать на судне модели Гонд. А что, эсминец я убрал в медальон, перед этим достав Гонд. Лучше бы на светлячке летать, но если его достанешь, свободного места не хватит для эсминца. Вот с судном модели Гонд такой проблемы нет. Абордаж пожирателей нанесет повреждения, это факт. Потом снова ремонтировать. К тому же в трюме эсминца или светлячка места для пентаграммы нет, а у Гонта есть. Если повезет, то судно пожирателей будет крупным, и я у них на борту смогу провести призыв сущности, их судно не жалко, в отличие от Гонта. Этот я как раз себе ремонтировал, душу, можно сказать, вложил. Так что работаем на живца. Вот и работали. На борту ничего не изменилось, я работал с амулетами, ревер творила на кухне, тренировалась с палочкой и изучала навигацию и пилотирование. 4 дня мы курсировали по пустым системам, даже сами удивлялись, куда все пожиратели подевались. Нет, много следов их присутствия видели, остовы судов, некоторые разорванные, тела в пустоте погибших людей плавали, но самих хозяев этих мест все так же нет. Впрочем, на 5-й день комп судна поднял тревогу, к нам несся боевой корабль, судя по облучению радарами. Мы с ревер быстро заняли места в рубке, и я определил, кто к нам летит. Пожиратели, и у них новейший фрегат. До конца они не успели его превратить в свой крематорий. Видно, что свежий трофей. Отлично, немного будет исправлений. А наше судно придется бросить. После призыва сущности я летать на нем долго не рискну. Ну что, план? Да, Андрей, план на нам не подходит, согласилась ревер. Так что сделали вид, что убегаем, и позволили взять нас на абордаж, проведя жесткую стыковку с шлюзовой. Дальше уже дело техники, как шлюзовые были открыты, и пожиратели хлынули на палубу, к нам на судно, я сказал, с задумчивыми нотками в тоне. Проблема, их всего сотня, хотя команда у такого фрегата обычно за 500, и я их уже усыпил, а нам 3 нужно. А эти подойдут? Ревер ткнула пальчиком в экран радара. На границе работы радара появилась целая армада судов и кораблей пожирателей, за 500 точно, и летели все к нам. Надеюсь, там хватит, с вполне серьезной миной ответил я. Мы переглянулись с ревер и рванули из рубки в сторону шлюзовой, перепрыгивая через тела пожирателей. Дальше на мостик фрегата, убежать мы сможем только на нем, он скоростной. Провели процедуру успешной отстыковки, Благо система управления корабля имела свободный доступ, пожиратели сами взломали и рванули прочь. Долго гнаться за нами пожиратели не стали, уже через 3 часа бросили это дело. Всего один фрегат и 2 эсминца дольше всех держались, но и они отвернули. У меня новый корабль, а у них хлам устаревший. Вот так замели следы, ну и скрылись в одной из систем, укрывшись в астероидном поле. На борту всего 5 пожирателей было, остальные к нам на гонт рванули. Еще не хватало на борту этих ненормальных, так что прострелил каждому голову, и к шлюзовой, выбросив их наружу. Пока я прибирался на борту, магией, чинил все, что те натворить успели, даже на обшивке от художеств все почистил. Скафандр надел и почистил. Меньше суток заняло. Мы как раз проснулись, вот и пообщались с ревер в кают-компании. Утро на борту, мы только встали, и вот пока завтракали, обсудили, что с нами было, ранее не до этого. Кстати, мое оборудование взлома стояло на мостике, взламывало мощный корабельный комп фрегата. Забавно, сменили наше судно на боевой корабль, сказал ревер, ложкой отрезая кусок бисквитного торта. Это не я напек, из браслета запасы, а сестренка изрядная сластена. Согласен, первый блин комом. Фрегат бросать не хочу, отличный корабль, теперь он в идеальном порядке. Тебе как, терпит стать магессой? Я подожду, просто ответила та. Отлично, сделаю хотя бы один медальон хранилище, уберу туда излишки и уже на светлячке полетим к пожирателями. Снова будем работать в режиме живца. За месяц все сделаю. А тот амулет, что ты, Эль, не делал, где немного осталось, он с карманом пропал. Я разве не говорил? Нет, видимо забыл. Так что с нуля работать нужно. Хорошо, вот так обсудили некоторые моменты, ну и разошлись, у обоих дела. Покидать это астероидное поле в ближайший месяц мы не планировали, так что работаю над амулетом. Да, следующий месяц быстро пролетел. Астероидное поле тихое, я прижал фрегат к крупному астероиду, так и сохранились. Ни пожиратели, никто другой систему не посещал и нас не тревожил. Мы этот месяц занимались делами. Ревер серьезно скакнула в пилотировании и навигации. Теперь она мой штатный пилот, пусть реального опыта набирается. Так же как повар та стал отличным специалистом, свежие продукты я выдавал. Ну и продолжала тренировать кисти, рисуя разные пируэты. Главное, медальон хранилища я сделал, приписал к себе, кривер пока не стоит. Потом такой подарок сделаю. А этот порядок работает. Убрал в него все суда и оба боевых корабля, расходники и топливо. Во втором только припасы остались. Ну и фрегат прибрал, достав вместо него судно модели «Светлячок». Мы на катере перелетели на «Светлячок», я уже потом убрал фрегат, и сразу вылетели на поиски пожирателей. В рубке ревер была, она управляла, а я вернулся к работе над амулетами. 3 суток поисков, и удрав от одних пожирателей, мало их там, встретили других, тут судно довольно крупное. Надеюсь, хватит их для оплаты призыва. Так и оказалось, 4 сотни на борту было, хватало. Сущность чуть не причмокивала, когда их в оплату принимала. Но магическое ядро теперь у ревер есть, стабилизовано и приписано к ней. Эта сущность сделала, иначе душа и тело отторгнут ядро. Проводили призыв на судне пожирателей, так что бросив его, полетели прочь. А судно пожирателей стало распадаться на куски. Я там заряды где надо расположил и дистанционно подорвал. Порядок. Вот куда лететь я давно определил. Есть одна планета, Нея, где густые леса и океаны. Думаю, там мы найдем нужные древесины для своих палочек. Конечно, планета под охраной, высокоцивилизованный мир, на нашем судне не сунешься, регистрации нет, но катера, эти малые суда, не регистрируются обычно, на катере и долетим. Ну и еще я менял внешность обоим, отпечатки пальцев и ДНК. Когда доберемся до Луны, где будем ждать Альну, оформимся с ревер как супружеская пара, возможно с ребенком, сделаю его иллюзию. А документы попробую сделать на нее. Этим потеряем к себе интерес. Затем нас точно не примут. Изящно работая палочкой, ревер закончила размещать груз в трюме нашего судна. 2 года мы прожили на Луне, ожидая Альну. Я еще в сети по Альянсу для нее оставлял письма с информацией, где нас искать, но та так и не появилась. Видимо, не смогла совладать с билетом. Жаль. Однако не ждать же нам до конца жизни. Я сделал все, что хотел, пока время ожидания шло. И по сути нам тут делать нечего. А сделал вот что. Хотя нет, начну сначала, с того дня, как ревер стала магессой. Там все по плану, добрались до Нии, на подлете я убрал светлячок в медальон, а мы на катере подлетели к планете и сели в космопорту. Там первым делом в отдел мэрии, что занимался регистрацией граждан, и подали заявление на получение гражданства и документов. Мол, мы с окраин, нас проверили по всем базам, мы чистые, в поисковых базах не числимся, и через 3 дня получили удостоверение. Хотя жениться не стали, все же я решил, что это перебор. Документы не на родственников были. Тут купили судно, модели Жирон, оно больше светлячка, но меньше гонта, хотя и ненамного. Новейшие, меньше 10 лет как выпускают, все детские болезни уже убрали. После светлячка и гонта небо и земля, вообще другие технологии. Вот так я сделал палочки, себе 10 и ревер-6, с ней сложнее, с трудом подходящее дерево нашел, ну а волосы с кровью, пропитанные маной, универсальный компонент для палочки. Хотя в другой жизни они будут плохо работать, поэтому я наделал 100 разных запасных палочек с разными компонентами внутри, в основном животных, измененных маной. Ну да, ревер я тоже перенес ядро на ауру и помог поместить память на ядро. Будут перерождения, будет помнить прошлую жизнь и останется с магией и карманом. Хотя ладно, вперед заторопился. Закончив на нее, 2 недели там были, я запас разной древесины набрал. Многие деревья на земле не встречаются. Вот так и добрались до нужной луны, заняли бесплатную парковку. А долго стоять, это привлекать внимание. Да, мы граждане Альянса, судно как и положено зарегистрировано, но все равно могут проверить. И проверяли, тен до сих пор ищут. Поэтому мы открыли частную мастерскую по ремонту. Ну особо много дохода не шло, но на жизнь хватало. Ривер училась магии, освоила 4 курса магической школы Англии, где я в теле Поттера учился. И не раз. Продолжает освоение, зельеварение тоже хорошо даю. Та вообще умница, за 2 года легко 4 курса взяла. Было бы у меня больше свободного времени, все 7 бы изучила. Так что репорота теперь кастует без палочки, настолько натренировалась. И Левиасу. Это по Ривер, в основном она ремонтом и занимается. Я ей корочки пилота сделал, и судового техника, настоящие, так что профессия у той есть и такой работой заниматься может. Ну а я магическими изысканиями занялся. Пока летели к Луне, сделал еще 1 медальон, уже к Ривер привязал, пользуется им, часть добытого ей передал, чтобы хоть что-то имела. Припасы и 1 судно модели «Светлячок», второе она сама купила, когда накопила на своей работе. Доход-то ей шел, та покупала хлам с разборки, репарила и продавала через сеть как новые детали. Взяла точно такое судно модели «Жирон», что у нас было, даже зарегистрировала на себя, но убрала пока в медальон, со мной жила. На Луне я сделал амулеты нужные, долго высчитывал свои новые параметры и наконец разместил карман на ауре. Месяц расчеты заняли, и столько же ушло на расчеты по ревер. Ей тоже карман поставил. У меня 47,5 тонн, больше вышло, чем в прошлый раз, а у той 45 тонн. Ну и опции невидимости, нужные штуки. Дальше делал запас хранилищ, разные амулеты и артефакты, медицинские тоже. Рунами обшивку судов и кораблей изрисовал, укрепив их в разы. Хорошо все шло, но вот 2 года пролетело, однако Альна так и не появилась. Жаль, конечно. В общем, мастерскую мы закрыли, взяли попутный груз, Ривер его как раз размещала, и решили направиться путешествовать, да просто отдохнуть, а то пустынный пейзаж Луны уже изрядно поднадоел. Хмуро глядя на Лаки, который с заметным самолюбованием и тщеславием описывал, какой я идиот, я только тряхнул магическими цепями, что удерживали меня, и вот слушал его разглагольствование. Кстати, того Лаки действительно убил, стер напрочь. Мощный ритуал был. Этот второй, масок помните, 4 было. Когда Крис говорил, что они слились, он имел в виду духовную связь, они стали из 4 одним существом. Я неправильно понял. И да, у них общая связь и 3 остальных знали, что я сделал с тем первым, поэтому и искали. А это сложно, как стал магом, то первым делом метку Лаки убрал. Пальни меня нашли. Правда, на ядре снова ловушку разместил, но вот этот второй в нее не попал, знал о ней и удаляя ядро, да у меня его больше нет, ловушку удалил вместе с ним. Ну что ж, задачу понял, 1 уже нет, осталось 3. Ничего, и до остальных доберусь. А этот пусть вещает, может что интересное проскользнет, что можно использовать против них. Пока слушал Лаки, вспоминал, как последний год прошел. Альна нас нашла, да, это так. Точнее, она по дальней связи вышла на Луну, нашла нашу мастерскую, она в сети была зарегистрирована, реклама, еще бы, носила та имя и фамилию Альны, я так внимание привлекал, а через мастерскую по ее контактам на ревер вышла, успела в самый раз до нашего отлета, так что мы полетели к планете, где Альну высадили с Серенити, она на его борт перешла в фильме. Оказалось, ее арестовали, когда билет в реальный мир закинул. Регистрации на той нет, да она еще полицейского покусала, что золотой билет отобрал. 1,5 года в тюрьме отсидела, пока не выпустили, благо билет был в вещах, в описи. Так что та нашла нужный фильм и пыталась перейти к нам. Не получалось, в тех фильмах нас не было, пока не догадалась совместить, сколько прошло времени с момента, как она нас покинула. Попробовал перемотать фильм и перешла. Так и нашла. Отлично. Молодец. Что я еще скажу? Я сделал ее магом. Начал обучение, потом мы ушли в реальный Миральны. Начали ходить по фильмам. В 20-ках побывали. Ривер в одном из фильмов пожелала остаться. Да, это сериал «Светлячок». Тут в будущем много фильмов было утеряно, и хакеры и прошедшие войны постарались, но две серии сохранилось, мы там закупали что нам нужно. Ривер решила остаться, помочь местным Тен. Та уже стала хорошей магессой, сама развивалась, пусть живет как пожелает. Да и комфортно ей в этом фильме, все свое и родное. Мы обнялись и расстались, а тут вернулись в реал из очередного фильма, меня скрутило, очнулся вот опутанный цепями, явно на каком-то складе. Скорее всего это Ули, мы на планете, не орбитальная станция, Альны рядом нет и где она не знаю. Лаки явно нас ждал у экрана голопроектора, когда мы из фильма возвращались. Иронию я понял, Лаки начал чертить пентаграмму, ту самую, которой я уничтожил его братца, первого Лаки. Около часа заняло, я спокойно смотрел на это. Прожив многие и долгие жизни, столько лет, смерти не боялся, и то, что мне теперь даже перерождение не светит, я не опасался. Страха не было, Лаки все правильно сделал, я внимательно следил, ни на сантиметр в сторону не ушел от подготовки ритуала. Дальше меня поместили в центр пентаграммы, в пятилучевую звезду удержания, а потом запуск ритуала и меня накрыла тьма. Вот так и закончилась история Андрея Шестакова. Ирония судьбы, по-другому и не скажешь. Жаль, что остальные Лаки живы, я бы и до них добрался, злости на этом не хватило бы и на 10 этих Лаки. Очнулся я от повизгиваний, мычания и рычаний. Рядом явно шла драка каких-то животных. Я лежал и пытался собрать мысли в порядок, но они не собирались и разбегались, никак не мог сосредоточиться. И самое страшное, я не помнил, кто я. Ну вот совершенно. Хм, странно, памяти о прошлой жизни нет, как стена, но разбираюсь по звукам, что кого-то рядом харчат, даже запах крови обонянием ощущаю, и чавканье того, кто победил. Памяти нет, а знаю, что происходит. Опыт, возможно. Хм, как бы тоже чьим обедом не стать, места явно небезопасные. И если я хочу жить, а я очень хочу жить, то мне стоит убраться отсюда по добру по здорову. Мысленно пробежался по своему телу. Лежал в траве, а по бокам вставали высокие стебли. Собственно, из-за них, когда я очнулся и пытался осмотреться, ничего и не мог увидеть, только саму траву и небо, с низкими дождевыми тучами и редкими окнами, где было видно голубое небо. Через эти окна пробивали лучи солнца. Надо же, знаю, что такое солнце, а откуда знаю, не помню. Вроде я в одежде, не обнажен, стесняет тело слегка, на ногах обувь, и одежда снизу пропиталась влагой, видимо недавно был дождь. Кстати, слева от меня трава смята, не так высока, как справа. О, я знаю, что такое слева и справа, хотя ладно, неважно. Поэтому аккуратно привстав на локтях, я выглянул через траву слева. Увиденное меня озадачило и слегка напугало. Я даже поразился тому, что увидел и сумбуру своих мыслей от увиденного, быстро анализируя не только то, что рассмотрел, но и свою реакцию на это. Она удивляла не меньше. А ведь я как родился, все для меня вновь. Все просто, метрах в 50 лежала туша огромного животного, спиной и головой ко мне, и по хребту шли рога. Тут как раз оббегая тушу показался и хищник, что убил это огромное, но похоже травоядное животное. Причем, не сильно меньше был, 1-2 метра в холке. Длинная морда с полной пастью зубов, пятнистая шкура и небольшие ноги, но животное явно быстрое. Ну и размеры. Морда у хищника окровавлена, а удивление вызвало то, что из глубин памяти об этих животных ничего не всплыло. Как увидел небо, сразу всплыло, что это, дождевые тучи и трава мной легко были опознаны, даже звуки животных, а как увидел их вживую, стена, даже догадок нет. Это не все. В полуметре от меня, с той стороны, где трава примятая, я увидел кусок асфальта. Небольшой, овального вида 8 на 5 метров. Старый, заплеванный, бычки сигарет, пятна светлеют от втоптанной жвачки, а почти в центре квадратный кусок заплаты со свежим асфальтом. Черный, пахнет гудроном еще. Черт, да откуда я это знаю? А числа? И мое тело явно с асфальта перекатилось вот на траву, судя по примятости с этой стороны. Еще на горизонте стадо уходило, вроде этого павшего животного. Буйвола? Нет, в памяти явно сомнение, значит животное не буйвол. Да фиг его знает, пусть буйвол будет. Хищник снова скрылся за тушей, и судя по тому, как дергалась громада буйвола, тот вырывал у него куски из брюха и заглатывал. Чавканье я и отсюда слышал. Нет, с хищником этим я встречаться не желал, так что перевернулся на живот и пополз по-пластунски прочь. Кстати, успела смотреть, что на мне одето. Легкая красная футболка, рукава до локтей не доходили. Плотные синие джинсы, и я рад, что они на ногах, не хочу резать кожу как на руках, пока ползу, на ногах легкие черные кроссовки. Одежда вроде ничего так, отполз я метров на 300, и то подвиг, дыхание сбил, лежал минут 10 отдыхал. Там встав, в полусогнутом состоянии стал перебежками уходить дальше. С одной стороны горизонта, очень далеко, я белое неподвижное пятно видел. Это единственное, что привлекло мое внимание, а то со всех сторон выцветшие серо-зеленые степи равнины. Вот на это белое и держал курс. Кстати, отбежав, на километр где-то от места, где очнулся, еще более внимательно себя осмотрел. Жглись порезы на руках, но терпимо. Одежда влажная, точно дождь недавно был, и вроде на горизонте, где темно, он и сейчас идет. Не знаю, но вроде я попал в подростка, лет 12-13, точно не во взрослого. В карманах джинсов были ключи, связка, думаю, от дома, мелочь, кнопочный телефон, раскладушка, показывает, что нет сети, я пока отключил, чтобы батарея не садилась. Потом перочинный нож, ему я обрадовался больше всего, и две купюры по 50 рублей, Банка Российской Федерации. Купюры какую-то странную ностальгию вызвали, однако память не вернули. Вот так передохнув, вещи снова по карманам распихал и побежал дальше, дергаясь в сторону от любой опасности, а тут еще километров 5 оставив позади, мне вдруг встретился овраг, или низина, шириной метров 200, и я обнаружил на дне машину, с побитой пулями кабиной, и открытой водительской дверцей, та метрах в 300 от меня стояла. Причем, сразу опознал автомобиль, шишига с кунгом. Черт, откуда я это знаю? Впрочем, мой негромкий вопль остался без ответа, я опасался громко себя обозначать. Память вернется или нет, будущее покажет, а пока у меня все стояло на выживании. То, что я в непривычной для себя обстановке, было ясно. И еще, почему-то я был уверен, что пацаны моего возраста управлять такими машинами не умеют, а в себе же я как раз не сомневался. Смогу. Еще настораживали пулевые отверстия в кабине. Ну, рассмотреть их далековато, просто белесыми следами вокруг отверстий в стекле я их рассмотрел, так что вот так встав и осматриваясь, вроде тихо, осторожно двинул в сторону машины, готовый вот-вот сорваться прочь, если что не так. Метров 200 прошел, и начал чуять легкую, я бы даже сказал застаревшую вонь мертвечины. Еще метров 100 прошел, вонь стала сильнее. Вскоре я вышел на пятно хорошо потоптанной травы, где были раскиданы кости, причем явно человеческие, череп лежал в стороне, обрывки одежды, разорванные останки ботинок. Увиденное позволило мне предположить, что машину обстреляли, водитель гнал прочь как мог, уже раненый, истекающий кровью, а когда понял, что все, скатился во враг, открыв дверцу, прошел несколько шагов и вот упал. Остальное работа хищников. Вот только где я, ну вот чуял я чужеродности все тут, как будто не на своем месте, не в родных краях. Останки от погибшего парня растащили по округе, тут на пятне от него мало что осталось. Я же, обойдя пятно, надо поискать вокруг, мало ли что интересное найду. Хотя если это интересное побывало в зубах хищников, то мне уже не нужно, наверняка поврежденное. Я обошел машину, заглянув в пыльный салон, на дне пола видна лужица воды, дождь внутрь попал через открытую дверь. Под машину тоже заглянул, и правильно сделал, там лежала огромная змея, я ее поначалу за скрученное бревно принял, а змей я боюсь, понял потому как отскочил, и весь ознобом и мурашками покрылся. Та лежала и спала, вроде пока не опасная, явно переваривает заглоченную добычу. Что за змея, не знаю, огромная. В памяти всплыло название «Анаконда». Да тут змейка, я думаю, побольше будет, а может и анаконда. Поди знай, веки закрыты, та явно спала, и я решил рискнуть, молниеносно подскочил к кабине и прыжком заскочил внутрь, захлопнув дверцу. Рисковал и сильно, но змея так и не появилась. Я закрутил ручку стеклоподъемника, стекло было опущено, и оно медленно начало подниматься. Мой страх змей шептал, что слишком медленно. Ничего, закрыл, перебрался через надмоторный капот ко второму месту, тут пусто, и закрыл с этой стороны. Кстати, кровь была и на водительском месте, подсохшая, и то не везде. Судя по следам, сюда кто-то залез и вылизал кровь. Кто залез, не знаю, кабина пуста, я осмотрел ее. В общем, на пассажирском сиденье ранее тоже кто-то сидел, крови немного нашел, но тот, видимо, покинул машину ранее, и шофер ехал дальше один, тяжело раненый. Трагедия, конечно, и мне жаль погибшего, но эта машина мой шанс на спасение. Да, я понимал, что в ловушке теперь сижу, и если змея проснулась, то уйти мне не даст. Но я объясню, почему так рисковал. В кабине я рассмотрел оружие, ствол торчал с мушкой над капотом. Вот сейчас, когда сердце наконец перестало так бешено биться, я подтянул к себе оружие за ствол и с интересом изучил. Карабин Мосина, без сомнений. Я как-то ловко открыл затвор и глянул, что патронов 5, 4 в обойме и 1 в стволе. Из оружия не стреляли, порохом не пахло. Еще за спинкой сиденья я 2 обычных солдатских вещмешка обнаружил. Также термос и 2 больших армейских фляжки по литру каждая. Открыв одну, вода затхлая, но отлично пошла. Сделал я 5 глотков, жадных и с трудом себя заставив, отложил. Кстати, вторая фляжка пуста была. Термос пока не открывал. Сколько машина стоит, не знаю, внутри явно испортилось содержимое. Я в закрытой кабине, еще тут не воняло. Дальше подтащил вещмешки и на капоте стал развязывать узлы на горловине. В одном нашел вещи, комбез, припасов немного, и патронов к карабину, около 200, и патроны к пистолету 2 бумажные пачки. Во втором чисто припасы в виде сухпая, для долгого хранения, 2 десятка банок консервов, сухари, галеты, а вот 2 коробки армейского сухпая отдельно за спинкой лежали. Еще за спинкой нашел 2 солдатских котелка и рулон одеяла. Похоже, оба вещмешка водителю принадлежали. Я открыл одну банку своим перочинным ножом и поел рыбных консервов с сухарями. Есть тоже хотелось. Снова все отложив, я изучил костюм разведчика, даже вспомнил название «Березка», но снова скрутил в рулон и убрал. Обуви вот не было. Снова с места пассажира перебравшись на место шофера, я туда-сюда покрутил ключ в замке зажигания. Ничего, мертво все. Вспомнив, что тут должна быть масса, поискал между дверью и сиденьем и нашел ее. Однако и тут никакой реакции, приборы мертвы. Машина явно долго стояла с включенным зажиганием, и за это время аккумулятор сел в ноль. Это не очень хорошо. Сама машина не повреждена. Я нашел 8 пулевых пробоин в кабине, в основном в стеклах, и приборы управления не повреждены. Даже изучил обмотку проводов под панелью и провод от аккумулятора. То, что мог увидеть, ничего не снимая. Нет, пыльно, но без повреждений. Похоже, машина была нужна налетчикам целой. Причем, машина груженная, заметно присела. В кузове какой-то груз. Вот побит ли кунг, не знаю, я особо не заметил повреждений, но не присматривался, не до того было. Еще один момент уточню. Машина стояла на склоне, в принципе могла скатиться с нее, 20 метров, а это шанс завести с наката. Я об этом подумал еще до того, как в кабину забраться. Только шансы скатиться были минимальны. Колесо под местом пассажира было спущено. Подкачку я тут нашел на панели, накачаю, но со спущенным колесом. Машина катиться вряд ли будет, пусть и груженная. Тем более поди знай, сколько она тут стоит, колеса немного в грунт ушли, а выбраться и подкопать я не смогу из-за змей. Однако попытка не пытка. Попробуем. Сначала я стал качать педалью, потом найдя рычаг подсоса, с помощью него тоже. Надеюсь, в баке топливо есть, датчик ничего не показывает, как и остальные. Машина на скорости стоит, третья, как я понял. Снял со скорости, для этого выжав сцепление, но машина стоит, глухо, хотя уже бензином запахло, для запуска мотора по накату надеюсь хватит. Стоит. Тогда я стал раскачивать машину, как качели, но моего веса, наверное, даже 40 кг не будет, тощий, не хватало для этого, но все равно пытался. Зажигание включено, на нейтрале пока. А вот дальше произошло неожиданное, что испугало змею под машиной, мелкое дрожание автомобиля, резкий запах бензина, или приснилось что, не знаю, но та стала беситься, явно сворачиваясь в кольца, и произошел нужный толчок, машина, медленно набирая скорость, чертово спущенное колесо, покатилось по склону, метров 10 позади, уже неплохая скорость, должно хватить, я выжал сцепление и включив первую скорость, и резко бросил сцепление, дергаясь, масса груза здорово помогала, но с третьего толчка, шишига почти встала, вдруг взревел мотор, я стал газовать, и машина двигалась на первой скорости. Загорелись лампочки и тумблеры на приборной панели, приборы стрелками скакали. Да я от змеи уезжал, даже на спущенном колесе. Пусть мотор работал нестабильно, думаю это от того, что холодный еще, хотя и не уверен, но я отъехал метров на 100, в лопухи зеркал заднего обзора видя, что змея, отрыгнув зачем-то пищу, уползала, и прочь от меня. Вот так остановив автомобиль, еще не хватало, камеру заживать в колесе. Даже не знаю откуда знание, а из потерянной памяти вестимо, я уже включил подкачку нужного колеса, и стал ожидать, пока движок прогревался. Я же, тиская деревянное цевье карабина, с некоторым испугом следил, как змея двигалась, пока не скрылась в высокой траве. Убавив подсос, зарядка аккумулятора тоже похоже шла, тут я обнаружил краешек бумаги, за защитным козырьком. Открыв его, достал тонкую книжицу с мягкой глянцевой обложкой, на английском почему-то написано, и я его знаю, и значилось там, памятка переселенца, любопытно, и вот углубился в чтение, многое меня озадачило и поразило, надо сказать, памятка меня увлекла, если коротко, то с планеты Земля, в памятке она указана как старая Земля, у меня сразу отклик пошел, видимо это мой родной мир, на новую планету через портал, открытый некой организацией Орден, началось заселение. 30 лет уже идет. Новая планета имела вид саванны, жара, как Африка, и сюда устремились толпы людей. Причем о портале информация скрывалась и большинство обывателей старой земли о нем не знали. Сюда кто мог ехал, даже бандиты. В общем, это не описывалось, скорее вскользь, но заметил, что тут царит ситуация Дикого Запада. Сам не помню, что это, но почему-то кажется, что связано со словом «анархия», а значит не очень хорошо. Кто сильнее, тот и прав, я так думаю. Закон тут только в городах имеется. Ну, по погибшему шоферу понял, что тут что-то не так. По его следам никто не приехал, ни те, кто с ним ехал, ни нападающие. Тоже звоночек. Много информации было, базы ордена с порталами, Порто-Франко, крупный город для всех. Ну и анклавы, где селились люди с разных государств старой земли. Из всех меня заинтересовали анклавы русской армии, Московского протектората и Одесской автономии. Я русский, возможно. Тут я прервался, отложив памятку. Датчик показал, что колесо накачано, и к аккумулятору зарядка шла, стрелка начала подрагивать, так что осмотревшись, я покинул машину, оставив дверь открытой, движок урчал на малых оборотах, так что обошел машину по кругу, держа карабин в руках. Колесо накачано, это хорошо. Попинал его, бак проверил, не травит, датчик показывал, что там половина объема топлива. Однако на кунге, за кабиной, я обнаружил канистру. Постучал согнутым пальцем. Полная, вода или топливо, мне все нужно. Проверка показала, что там бензин. Дальше, покрутившись у кунга, еще раз осмотрелся, избегав в кабину, там я приметил снятую ручку от двери, дальше забравшись на лестницу, вставил в отверстие ручку и повернул. Дверь открывалась нехотя, резинки приклеились, но я распахнул дверь и заглянул внутрь кузова. Кстати, две двери было, на корме и вот сбоку, со стороны пассажира. Я ее и открыл. Тут небольшой тамбур, приборы с управлением, в глаза бросились 6 зеленых армейских канистр, связанных ремнем. А в узкую полуоткрытую дверь я рассмотрел в соседнем помещении большой мотор. Так это передвижная электростанция, понял я. Надо сказать, находка разочаровала. Что-что, но вот электростанция мне сейчас не особо нужна, и видно, что ее готовили к работе. В канистрах, всех 6, был запас бензина. А кстати, проверил бак, у этой станции свой, автономный, и возрадовался, полный. И тут же скис, в баке солярка. Завернув горловину обратно, я снова закрыл кунг, и задумался. Подкачка отключена, поэтому проверил колесо. еще и ухом прижался к округленному боку. Есть шипение, травит. Поискав, я нашел отверстие. Пулевое, запасное есть, на корме кунга, в специальном держателе, но я сомневаюсь, что смогу поменять. Просто не в моих силах. Эх, магией бы починить, сказал я, и сам поразился своим словам. Ну, поражаться я буду еще долго, пора привыкать, но тут дело не в этом, а в том, что для меня магия первична, как второе дыхание, то есть, говоря это, я был уверен, что магией можно починить. Хм, значит, магия существует, теперь буду знать. Снова включив подкачку, а то колесо медленно спускалось, установив, сколько должно быть давление в колесе, я вернулся в кабину и покатался вокруг места стоянки, где погиб шофер, разгоняя живность, если они есть. Вроде змея уползла, так что с разгона поднялся на склон. По сути, по следам приехавшей сюда шишиги, чуть не заглох, но поднялся на первой скорости. Оставив ее там работать мотором, глушить я опасался, и долго бояться буду, пока аккумулятор не зарядится. Забравшись по скобам на кунг, осмотрелся с него. После этого аккуратно спустился. Неудобно, что карабин без ремня, владелец его отстегнул. Ну, в принципе, правильно сделал, срочно покинуть машину надо, а ремень зацепился. Надо будет тщательно обыскать кабину, может, найду, а пока побежал к месту пиршества. Да мне не давали покоя патроны к пистолету. Может, найду, моя внутренняя жадность. Жаба, ну пусть будет жаба. Она не давала покоя, насчет него. Полчаса потратил, бегая кругами и ногой вороша траву и даже кости погибшего шофера, и нашел. Помог случай. Я наступил на него, почувствовал что-то твердое под подошвой, думал, очередная погрызенная кость, а это пистолет был. Поднял, отряхивая с него мусор, одна щечка на рукоятке треснула, виден след зуба, но сам пистолет в порядке, видимо, выпал из разорванной кобуры. Я проверил магазин, вышел свободно, полон, даже выбил тот патрон, что в стволе был, бывший владелец заряженным держал. Проверил оружие, щелкая курком в холостую, это был небольшой пистолет, я долго мучился, пока не вспомнил. Пистолет Макарова, он это, отлично, снова зарядив, убрав за ремень, побежал к машине, занял кабину и сразу покатил прочь. Скорости было тяжело включать и неудобно, руку выворачиваешь назад, но постепенно приноровился, и вот катил не спеша на второй скорости. Хм, даже колеи не осталось от проехавшей тут машины, все трава скрыла. Думаю, это произошло месяца три, а то и четыре назад. Двигался я все так же в сторону того белого пятна. Тот не сильно увеличился в размерах. Может, на какую дорогу наткнусь, ведь отсюда же гнал раненый шофер. Надеюсь встретить там живых, и не бандитов. Что мне не нравилось, тучи, что наползали, и дождь, который стеной приближался. Но и это не самая большая беда. Похоже, я сердечник, да нестабильно работает, а то один раз даже остановилось. Это я когда змею увидел, видимо, с испугу. Я дважды себя в грудь ударил сцепленными руками, первое, что в голову пришло, и то снова запустилось. Вот и сейчас снова через раз начало работать. В общем, волноваться мне нельзя. А как тут не волноваться с такими событиями вокруг? Дорога в пути не мешала мне размышлять. Да, видел костяки, разные препятствия, но я их объезжал, не хватало шины пропороть. Поэтому и двигался осторожно, километров 20 в час. Кажется, я начал догадываться, что произошло со мной. Не спонтанным ли перемещение произошло и меня перенесло со старой земли сюда, в новый мир, что называли Эдем? А что, все сходится, и кусок асфальта, и мое тут наличие. А увидев большую гиену, так назывался тот хищник, в памятке фотографии нашел, случился сердечный приступ, и я упал в траву. Может, сознание потерял, а сердце вдруг заработало, раз очнулся. Эх, а ведь на старой земле наверняка у меня папа и мама остались, как они теперь там? Нет, надо на орден выходить, наверняка есть связь со старой землей, в памятке это было. О, еще были прививки, которые делают всем, кто сюда переселяется. А мне, тут мои мысли прервала дорога, на которую я выехал, хорошо укатанная, явно мощными грузовиками. В стороне обнаружил ржавый остов грузовика. Не тут ли была засада, куда шофер этой шишиги угодил? Может быть. А сгоревшая машина, это ЗИЛ-131, я опознал его. Кстати, то белое пятно, это скалы из известняка, уже хорошо видно, наползают друг на друга, на большие термитники похожи. Километров 10 до них. От места нахождения машины я километров 30 проехал, спидометр, надеюсь, не врет, когда на дорогу выехал. далеко укатил раненый, может поэтому его и не искали, а тут дождь скоро польется, и равнина вокруг, а мне нужен склон, где машину поставлю, чтобы если аккумулятор не поможет, завести машину с наката. На миг остановившись на дороге, я вылез и осмотрел следы, все старые, меньше 2 суток ни одного, и вот так осмотревшись, снова в кабину и уже погнал к скалам. Надеюсь успеть до дождя. Почти успел. Дождь начался, да и вечер, темнело. Когда я подыхал к скалам, в одном месте подъем, можно на машине подняться, я задним ходом это и сделал, и заглушил машину на скорости, чуть дернувшись, та встала. Еще и ручник поднял, надеюсь работает. Выключив массу, аккумулятор кстати похоже подзарядился за 1,5 часа пути, ну а сам стал устраиваться. А в кабине не вариант, некомфортно. Может в тамбуре кунга, где приборы управления электростанцией, там можно на полу лечь и сухо, да безопасно, а тут стекла простреляны, но хорошо не осыпались крошкой. Дождь пройдет, изучу скалы на предмет пещер, мне показалось, как будто в стороне проход был. Тут я задумался, знаете, только сейчас понял, а меня ведь тянуло к этим скалам. У меня только на третий день дошли руки прочитать внимательно памятку, а то ее по диагонали пробежался, многое пропустил. Оказывается, тут сезоны дождей 3 месяца идут, и у меня полное впечатление, что я попал под начало этого сезона, что сильно напрягло, как не экономь продукты, но на 3 месяца их точно не хватит, на месяц растяну и все, ладно хоть воду получаю благодаря дождю, и не уедешь, после такого ливня развезло, и пусть у меня вездеходная машина, я ее уже своей считал, далеко не уеду, в стрину, все развезло, вообще, как эти 3 дня прошли, спать в кабине, когда наклон в сторону приборной панели, еще то испытание, постоянно скатывался, и неудобно. Тут лежанки нет, ночь так себе прошла, дождь из ливня перешел в затяжной, я и решил рискнуть, разделся до нога, выбравшись наружу, ух как холодно, но хоть помылся, открыл дверь в кунг, и переносил все вещи и оружие туда, потом еще поискал камни и под все колеса поместил, а то мало ли соскользнет по мокрому склону вниз, сейчас вроде крепко встал, в кунге получше было, тут лавка в 0,5 метра и спинка мягкие и если наклоны есть, то к спинке. Столик имелся с регулировкой, я его ровно поставил, без наклона, не капает нигде. Вторую ночь неплохо поспал, для естественных надобностей открывал дверь, все равно дождь все смоет. Обыскал как кунг, так и кабину, много интересного нашел, канистры по одной отнес во второе помещение с электростанцией, освободив себе место. В бардачке кабины нашел фонарик, где рычагом качаешь и тот светит, сразу стало легче, а то в полутемках ничего не видно. Инструмент нашел. Подняв кабину отсоединил аккумулятор. Я тут похоже надолго. Вот так и до памятки дошло. Я пытался в свободное время память вернуть. Лежал, по оружию что мог вспоминал, машине. Вдруг просвет и все вернется, но нет, глухо пока. Сезон дождей, 3 месяца с лишним, а месяцы тут никак земные. По 40 дней. Похоже я серьезно влип в неприятности. Нужно как-то продержаться это время. Другого выхода я не видел, до горячего хотелось, снаружи котелки стоят, воду набирают, супчику хочу с костра, в 2 пайках что я нашел, спички были специальные, подставки держатели и таблетки сухого топлива, я себе разогревал некоторые блюда из пайков, чая из пакетика, но все же супа желаю, поэтому, когда осознал в какую дупу я попал, стал собираться, да про пещеру вспомнил и то, что меня сюда тянуло. Кстати, сейчас такого состояния нет, все 3 суток, как отрезало, в общем, тянуть нечего, надо на разведку идти, я привычно разделся, в одежде выходить, это намочить ее, а сохнет та до ужасного долга, ни плаща, ни банального зонтика я в машине не нашел, зато ведро было, чистое, убрав внутрь одежду и обувь, пистолет тоже, ведро перевернув надел на голову, и вот так побежал в сторону пещеры, светя фонариком, стараясь не намочить его, еще не хватало единственное средство освещения потерять. 200 метров пробежал, ойкая на камнях, когда спотыкался и пальцы бил, и вот он, проход, так что подбежав, осторожно заглянул. Мало ли какая большая гиена там берлогу устроила, да нет, ничего такого, проход извиваясь уходил куда-то вглубь скал, никакой опасности я не видел, пока не видел. Зайдя в пещеру, тут сухо, подъем был, вода не проникала. Травы сухой и листвы накидала, хаем, листва, откуда она, до горизонта ни одного дерева, ветром принесло, тогда какие же тут ветра, вот так одевшись, в одной руке пистолет, в другой фонарик, я двинул дальше, ведро оставил у входа, оно мне пока не нужно, освещая потолок, стены и пол, я наткнулся на ответвление, три коридора расходилось, двинул по левому, и замер в ужасе, тут весь пол до потолка в боковых нишах стен, жгуты и кольца змей, от мелких до крупных, кажется, я зашел в их дом. Понятно, почему тут хищников нет, никто не рискнет сунуться. Я было двинул задним ходом назад, когда понял, что те на меня не реагируют, а я добыча, не могут не отреагировать. Они спят, в спячку впали, и возможно до конца сезона дождей. Поэтому осторожно шагая, двигаясь спиной вперед, я вернулся к ответвлению. Уф, даже пот со лба вытер, и сердце работает как бешеное, с перебоями. Второй проход вывел в большой зал с парящим бассейном. В нем явно была вода из подземных горячих источников. Теперь понятно, почему тут так тепло. И да, змей тут хватало, и многие ползали, поэтому я поспешил сбежать. Третье ответвление, шел долго, с полкилометра прошел точно, заметив, что спускаюсь, пока не уперся в тупик. Начал освещать во все стороны и опа, ниша слева, если подпрыгнуть, смогу ухватиться пальцами за края и подтянувшись, забраться. На вид все природное, не искусственное, но все равно не оставляет чувства, что тут что-то не так. Отойдя, посветил да попрыгал, старясь заглянуть, вроде в нише змей нет. Так что, убрав фонарик в карман, разбежался и, подпрыгнув, ухватился за край. С трудом подтянувшись, какое у меня немощное тело, видимо сердечником даже зарядка запрещена. Странно, но почему мне кажется, что я мастер боевых искусств? Наверное, фантазер большой. Придумал и сам поверил этому. Ниша пуста была, тут проход со ступеньками. Я же говорил, что что-то тут не так. Ступеньки вели вниз, я спустился, и через два перехода, никаких змей к слову, вышел в небольшой зал с алтарем. Я так определил его. Пустой, но небольшая каменная тумба в центре имелась, материал явно не местный, зеленоватый мрамор, а наверху отпечаток в камне в виде пятерни, нечеловеческая, четырехполая, но взрослого мужчины. Тогда не пятерни, а отпечаток руки неизвестного инопланетянина. Я сначала походил по залу, никаких других проходов у него больше не было, но ходил осторожно, мало ли ловушки какие, потом не меньше по времени изучал тумбу и пятерную. Пожав плечами, а чего мучиться сомнениями, перекинул фонарик в левую руку, отпечаток был правый, и приложил ладонь к оттиску на камне, совместив указательный и средний палец, чтобы рука тоже четырехполой была. Тут камень в верхней части засветился, я даже испугаться не успел, и меня вырубило.